У забора топтались привязанные кони, гомонили толпившиеся казаки, перед домом стояли две виселицы. Беглый в страхе отвел глаза, по сердцу побежал неприятный холодок. Ничто! Это только в первый раз страшенно зреть, а после обвыкнется, угадывая его мысли, успокоил отец Савва. По чиноположению своему я многих грешных тут напутствую в дальний и необратимый путь. Освобождаю мир от скорпионов. Айда за мною! — вскричал поп и взошел на крыльцо. В горнице шумно толпились казаки, они бесцеремонно разглядывали пришедших. — А куда этот на деревяшке прет? — с насмешкой спросили они. — Ты не смейся. Без ноги, да с головой, не смутился бомбардир, отряхнул снег у порога и шагнул следом за Грязновым в избу. За столом сидел кряжистый бородатый детина в казачьем чекмене. Отец Савва тихонько толкнул Грязнова и поклонился атаману. — Ваше сиятельство, еще ватага к нам прибыла! Серыми пронзительными глазами Чика уставился в беглого. — Кто такие? — строго спросил он. — Демидовские жигари. Пришли под высокую руку государя. С достоинством поклонился Ивашка. — Добро. — Ко времени подоспели. — Садись, молодцы, гостями будете, — радушно пригласил атаман. Казаки потеснились, дали прибывшим место. Бабы-стрепухи подали на стол миски, полные горячих жирных пельменей, появились и штофы с вином. Поднялся говорок. Атаман налил чары, одну большую пододвинул Грязнову. — Во здравие государя! — поднял чару Чика и поклонился гостям. — Начнем с Богом. Казаки дружно осушили чары, не отстал и беглый. — Эк, по всему, видать, и ты добрый петух, — весело прищурил глаза атаман. — Это добро. Кто чару пьет, тот и в драке лих. — да ты еще не казак! — он схватил Ивашку за волосы и засмеялся. Беглый смутился. Сидевший рядом с ним атаман дружески хлопнул его по плечу. — Ничего, не горюй, друг. Враз казаки поверстаем. Он пошарил в углу, достал ножницы. Нагнись. Беглый покорно склонил голову. Атаман проворно постриг его под кружок. Ну вот, и казак ныне, — весело произнес Чика. А теперь выпьем за поверстанного. Ваше сиятельство, — вдруг возопил солдат. А меня что же обошли? — Да куда тебе? На деревянной ноге! — отмахнулся Чика. Солдат потемнел, просительно посмотрел на Грязнова. Беглый понял и весело сказал атаману: — То непростой человек. Он первый бомбардир. — Бомбардир? — изумленно вскричал Чика и уставился в солдата. — Да что ж ты промолчал? Пушкари да бомбардиры у батюшки царя Петра Федоровича. Ныне первые люди. Верстай и его, — в казаки предложил атаман, и солдату Волкову тоже подстригли волосы под кружок. В избе стало шумно, гомонили все. Потные от жара бабы-стрепухи проворно меняли миски с пельменями да подставляли штофы. Распахнув чекмень, Чика разглаживал бороду да подбадривал атаманов. «Послужим, братцы, верой и правдой батюшке, государю! Побьем всех ворогов! Наслом возьмем! Наслом! Наслом!» — подхватили атаманы. Грязнов и бомбардир неделю пробыли в Чесноковке, и каждый день атаман приглашал их к обеду. Пугачевский полковник кормил гостей изобильно. С раннего утра множество поселян из ближних и дальних слобод приходили на поклон к Чике. Каждый приносил ему дар, кто гуся, кто поросенка. В амбаре стояли бочки с вином, казаки потихоньку пили хмельное, но атамана побаивались. Народ любил его за справедливость и заботу о простых людях. Приказано было всем атаманам и старостам народ в обиду не давать, наборы среди жителей производить равномерно, а женкам и детям ратных людей, пребывающих в походе, отпускать провиант из казенных и мирских магазинов. В каждом селении и заводе был поставлен свой атаман или староста. Они рассылали разъезды, держали на дорогах заставы и зорко следили за каждым проезжающим. Всех своевольцев и грабителей атаман нещадно карал батагами. Шли к нему попы, он встречал их почтительно и склонял на свою сторону. Многие из них среди народа восхваляли государя-батюшкова. Из Осы приехал с поклоном воевода, привез пушку, бочку пороха и два воза медных денег. Чика принял дары, приказал воеводе по-казачьи остричь волосы. «Будь ты отныне казак, а не воевода. Полно тебе мирскую кровь-то сосать». Каждый день в Чесноковку подходили новые и новые толпы повстанцев. Атаман верстал их в казаки. Меж тем из-под Красного Уфимска прискакал гонец с радостным сообщением. Салават Юлаев со своими башкирами занял городок. Атаман задумался, дерзкие мысли пришли ему в голову. Решил он захватить Кунгур да Челябу. Поручил он табанскому казаку Ивану Кузнецову принять начальство над башкирами и вести их в Пермскую землю. Тут и Грязнову выпало счастье. Вызвал его атаман, долго вглядывался в него пытливо, наконец сказал: «Вижу, верный ты человек. Сослужи государе-батюшке службу. Веди свое воинство на Челябу. Преклони ее к нашему делу». Грязнов не утерпел, подошел к атаману, обнялся с ним. Немешко и Ивашка с бомбардиром подняли свое воинство в поход. За околицей мела пурга, выл злобный Сиверка, но демидовские жигари, не страшась ни мороза, ни ветра, бодро тронулись по сибирской дороге на Челябу.